распорядители бала. Джеральд одним взмахом, одним извивом веревки связал Анну, обездвижил в тысячу раз надежней прежнего, а потом предложил: пусть все остается по-старому. Джеральд наверняка ни минуты не сомневался, что телеграмма — обман. Он, несомненно, позвонил в Нью-Йорк. А может, даже и так? Он сам послал эту телеграмму. Или Джеймси. Или, хотя по иным мотивам, могла послать Вайолет. А вполне возможно, что и в самом деле пришла телеграмма от Питера, но выслал он ее лишь для того, чтобы потерзать их и привести в замешательство. Разворачивая этот длинный список возможностей, Мэриан все яснее видела. Анна окружена врагами. Катастрофически, безнадежно поймана в ловушку. И она, Мэриан, тоже виновата. Она закрыла лицо руками и опустила голову. «Ну-ну, взгляни на меня!» Слова прозвучали как приказ. Мэриан выпрямилась. «Надо открыто взглянуть на Анну. Надо понять, чего от нее ждут. Кульминация, верхняя точка разговора уже осталась позади. Анна теперь не выглядела ни лукавой, ни умоляющей, а, напротив, очень решительной. Как будто готовилась изложить перед Мэриан весьма важный и сложный план действий. Лицо Анны изменилось». И Мэриан поняла, что произошло. Дымка, туман, этот странный свет рассеялись, открыв неправильность скрывающихся за ними черт. И все же она оставалась прекрасной. «Хватит!» — тихо произнесла Анна. Потом заговорила самым простым, обыкновенным голосом, словно речь шла о самых простых, заурядных вещах. «Мне придется жить здесь и продолжать делать то, что я делала раньше, и быть готовой к тому, что... придется это делать в одиночестве, ибо случившееся будет иметь свои последствия. Если в происходящем вообще есть смысл, то мне суждено начать путь снова. Такое у меня чувство. То, что было прежде, стало неправдой. А вот теперь только и начнется по-настоящему. Нет, это невозможно. Она не сделает этого», — тут же подумала Мэриан. «Впрочем, не совсем ясно, понимая, о чем идет речь. 7 лет не могут вот так, в мгновение ока, превратиться в ничто. Неужто они стоят на пороге новых 7 лет? Мэриан чувствовала, как ворота тюрьмы медленно закрываются перед ней. «Нет», — вскричала она, — «нет, нет, в самом деле, может, лучше одной. Возьму, да и отошлю вас всех прочь. Пусть вы этого и не захотите». «Ах, Мэриан, представь себе, страдать, все время, постоянно молиться, размышлять, во всем себя отказывать и быть ничем, всего лишь сном. Ах, Анна, перестань!» — воскликнула Мэриан. Восклицание это было наполнено горечью. Колдовство начиналось заново, первые слова заклинания уже произнесены, и, что самое ужасное, новое колдовство, Мэриан хоть и смутно, но сразу это поняла, будет сильнее, опаснее прежнего. Оно вберет в себя прежнее и станет еще необъятней, величественней, страшнее. Колдовские движения, магические слова. Мэриан поймала себя на мысли. «Пусть лучше Анна превратится в камень сейчас, пока мой разум при мне. Всего лишь сном», — повторила Анна. «Знаешь ли ты, роль кого я играла? Роль Бога. А кем я на самом деле была, знаешь? Ничем, выдумкой. Рука, протянутая из реального мира, прорывала меня, как листок папиросной бумаги. Голос ее стал глубже, стал похож на речитатив —